Когда мы с вами пойдем в Слово, мы хотим Слово. Мы все хотим Слово. Мы хотим жить, мы хотим питаться, мы хотим существовать. И без Слова невозможно жить. Я знаю, что Слово – это одно из самых сильных вещей. Если ты скажешь... Что сильнее, чем слово? Ничего нет сильнее, чем слово. Потому что словом было создано все. Аминь. Также мы с вами видим, как слово работает в негативную сторону. Так же самое слово работает и в позитивную сторону. Мы словом с вами рушим, мы словом с вами и созидаем. Поэтому я рад, что мне достался именно этот дар. Аминь. И вы знаете, я могу сказать какую-то фразу, и эта фраза может облететь весь земной шар по разным источникам и каналам и изменить чьи-то жизни. Да? Я сижу дома, кушаю себе пиццу, смотрю телек с детьми, да, смотрю там мультик какой-то, и в это время я кого-то там на другом конце земного шара накрываю. Чем? Словом. Amen. Поэтому я вам скажу, что просто никогда не упускайте возможность говорить. Слово – это то, что живет. Слово мы с вами не видим, как оно работает, но в то же самое время это не лишает силу слова. Amen. То же самое, как мы с вами не видим электричество, мы не видим ветер, мы не видим ничего, мы видим последствия всех этих вещей. Амин? То же самое слово, я хочу, чтобы вы поняли, перед тем, как я начну, что слово – это самая мощная вещь, которая есть на планете. Словом было создано все. Словом также, родные мои, Гитлер, Ленин, все вот эти вожди, так же само вожди христианского движения, да, которые были, все опять же, родные мои, делалось словом. Они не выходили, знаете, не показывали фокусы, они ничего руками не делали, они ничего не создавали, они просто говорили. И когда ты начинаешь говорить, что-то вокруг тебя будет меняться. Поэтому всех вас побуждаю, не молчите, амин. Не молчите, говорите, распространяйте. Не можешь сказать сам, дай диск, не можешь учись, делай все возможное, чтобы слово могло идти. Слово, в слове сила. И поэтому я люблю слово, мне очень нравится слово, потому что мое слово всегда вызывает разную реакцию. Но я вам сразу скажу, что у меня не бывает такого, чтобы реакции не было. И знаете, когда слово не вызывает реакцию, это ты мертвый. Потому что ничего не происходит, и ты ничего не говоришь, и эти слова, даже которые ты говоришь, они не имеют силы. Поэтому сегодня мы с вами поговорим на тему, которую я назвал полуживой. Знаете, такая интересная мысль мне закралась в голову, знаете, и не устали ли вы наблюдать за людьми вокруг, которые полуживые? Полуживые в семье, полуживые на работе, полуживые в сексе, полуживые в церкви, полуживые в служении. Ну, я знал, это всегда всех зацепит, это особая фишка. Особенно женщины скажут аминь. И вы знаете, нам все полуживое надоело, имя? Нам надоело все полуживое. Мы с вами ненавидим, когда оно недокончено, недоделано, недостроено, недописано, недопето. Мы ненавидим недосоленный суп, имя? Мы ненавидим недослаженный компот. Мы все это не любим, оно раздражает нас. Мы ненавидим полугорячий чай, мы ненавидим все половинчатое. Так почему же наша жизнь зачастую напоминает жизнь людей, которые живут наполовину? Которые живут в половину своего потенциала, никогда и не понявши, что все-таки оказывается, в тебе есть огромный потенциал жить. В тебе есть огромная сила. В тебе есть что-то, что кроется, чего ты сам даже еще не понимаешь. Но мы с вами должны понять одну вещь. Мы должны это высвободить хотя бы до конца нашей жизни. Амин. Полуживой. Полуживой христианин. Полуживая группа прославления. Полуживые энкаунтеры. Полуживое все. И когда мы беремся, и ты думаешь, зачем вы вообще беретесь, если вы до конца ничего доводить не собираетесь. Зачем мне нужна полуживая церковь? Объясните мне, зачем? Я просто начал думать, задумываться. И знаете, когда мне Бог сказал, ты должен начинать церковь, я Богу честный вопрос, такой, знаете, вопрос задал. Зачем? Зачем еще одна церковь? Сколько их тут развелось, как туфельки инфузории, каждый день где-то что-то делится. Аминь? Каждый день где-то что-то отпочковывается, где-то что-то начинается. Приходите в нашу церковь. Нет, а вы в нашу приходите. У нас 3,5, а у нас 5,5 человек. Понимаете, и мы с вами не знаем, что делать. Тебе вообще Бог сказал это делать? Или ты просто такая, знаете, ну, сейчас такая мода. Мода такая, открывать церквя. Разницы нет, сколько в них членов, самое главное, я пастор. Родные мои, и вот это все половинчатое, я честно скажу, я ненавижу. Я не говорю о людях, я говорю о том деле, которое ты делаешь. Или не делай его вообще, или делай его на всю. Я вам серьезно говорю, мы должны выучить этот урок на всю нашу жизнь. Полуживое нам не нужно. Кому нужны полуживые дети? Вот он, ты не знаешь, он живой или... Вы знаете, кому нужно полуживое служение? Кому нужна полуживая семья? И сколько этих полуживых семей вокруг мы с вами наблюдаем? Море, тысячи. Ты заходишь в семью, и ты не знаешь, они только что после развода, или они собираются разводиться? Чай будешь? Не. Окей. Понимаете, ты смотришь на людей, ты... Что вообще происходит? Нет жизни, нет стимула к жизни. Мы не просим, мы не желаем, мы не мечтаем, мы не движемся. Мы просто существуем на этой земле. Мы просто существуем. Люди, которые наполовину любят. У нас, ну самое интересное, родные мои, во всех и у нас есть чувство полноценности. Амин? Мы все с вами, даже если мы живем наполовину, мы чувствуем полноценное. Мы чувствуем полноценное. Вы знаете, как много людей удивляются с нас? Я вам честно говорю, если вы еще это не поняли, то поняли, да? Удивляются. А почему они удивляются? Да потому что я сказал, я буду жить на все 100. Проповедовать на все 100, существовать, двигаться, молиться, поститься и быть в Боге на все 100. И вот поэтому всех полугоряченьких, еле жидких, знаете, тепленьких, ты раздражаешь, потому что ты живешь на все 100. Амин? Ты просто начинаешь раздражать всех, которые, ну, зачем так кричать? Да чтоб тебя разбудить. Ну зачем так вот дергаться? Зачем столько эмоций влагать? Родные мои, когда я проповедую, заметьте такую одну вещь. Я в свои слова влагаю всю энергию. Вы слышите меня? Слово должно иметь силу. Сила, когда ты влагаешь энергию в это слово. И это слово, оно движет тебя. Не просто, ну вот, сегодня мы пришли. Вот, я вот молился и получил откровение. Понимаете? И ты смотришь, думаешь, так, что мне сейчас делать? Вздремнуть? Потому что я ничего большого не пропущу. Что мне вот делать сейчас? Я не знаю, спи. Некоторые говорят, вы спите на служениях. Я говорю, это Господь специально делает, чтобы мозги твои не загружались хламом. Но потом, когда ты услышишь что-то сильное, оно конкретно цепанет тебя, амен? Почему? Да потому что я хочу проповедовать на все 100. Чтобы когда ты вышел отсюда, ты помнил, что полуживое – это плохо. Все полуживое. Знаете, слушай, научись жить, как ты мечтаешь. Вот мне бы, вот я бы, вот когда-нибудь. Знаешь, вот эта вся наша жизнь в кусочках и обрывках. Кто-то живет на всю катушку. Вы знаете, я иногда неверующим завидую. Не завидую в грехе, но я завидую в том, что они умеют жить, так жить. Амин? Они умеют жить. Я смотрю на него, он живет на всю катушку. Он позволяет себе все. Почему? Вы знаете, у меня недавно была дилемма. Я люблю экзотику. И вот у меня был день рождения. И я думаю, ладно, надо же себе что-то подарить. И у меня всегда была мечта, много лет, 6 или 8 лет, была мечта купить лысого кота. Знаете, лысые коты? Это египетский кот. Может сторговаться, там, может, за 800, там, 600, но они всегда, они очень дорогие. И вы знаете, я так сидел, думал, думаю, кот, наш он мне надо. И я так думаю, потом думаю, слушай, ну хочется. Ну ладно, ты бы сказал бы, потрать на что-нибудь хорошее. Купи детям мороженое, там полный холодильник, мороженое уже. И я думал, я хочу лысого кота. Голый кот, я вам честно скажу, это не кот, это чудо какое-то. Кто был у меня дома, вы, наверное, уже посмеялись хорошо. И потом я так думаю, слушай, я один раз живу, я куплю голого кота. И я поехал, посадил жену, говорю, едем. Она говорит, не едем, я говорю, едем. Я говорю, кто-то же держать его должен, когда мы назад будем ехать. Говорит, а ты его еще не видел. Я говорю, я знаю, я хочу голого кота. Я посадил ее в машину, завел машину, проехал, взял кота, и все, сейчас у меня дома голый кот. Родные мои, жить на все 100. Так это кот. Скажи мне, что ты мечтаешь, о чем ты думаешь, что ты вообще, что происходит в твоей жизни сейчас? То же самое со служением. То же самое со служением. Я, знаете, как, что я всегда наблюдал в церкви? Вы, наверное, это то же самое наблюдали. Ты сидишь в рядах, и какой-то проповедник опять проповедует. И ты сидишь и думаешь, а я бы не говорил это. А я бы сказал вот это. А я бы не говорил вот это. Я бы сказал об вот этом. А я бы не говорил сейчас вот эти вещи, которые никому не нужны, и все спят. А я бы сказал о пробуждении. Я бы сказал об восстановлении. И я бы сказал о силе Божьей. Кто это переживал во время проповедника, когда вы слушали? Амин? Так вот, я сидел, досиделся, и потом сказал, а я буду делать все, о чем я мечтал, когда я был в рядах. И вот сейчас я говорю, все на все 100, о чем я мечтал. И я теперь не буду сидеть и думать, какой-то сидит там брат, в полудреме, там, знаешь, и думает, я бы не так проповедовал. Я знаю, чтобы ты точно так проповедовал бы, амин. Ну, про голого кота это так, откровение, оно в списке не было, так пришло, знаете. У тебя была мечта написать стихи. Начал, бросил. Сделай книгу стихов. У тебя мечта книгу написать. Напиши книгу. Сколько типографий. Слушай, оставь после себя что-нибудь. Аминь. Родные мои, сколько существует судеб и жизней, на которых я наблюдаю, мы с вами наблюдаем. Человек вроде живет, а вроде и не живет. Прошел месяц, а вспомнить нечего. Аминь. Прошел год, и ничего в жизни нет. Вот мы пайчек получили, и мы. Вот мы ребеночка родили, ну и мы тоже. Так вот мы домичек купили, ну все домичек покупают. Некоторые продают. И что, это все? Это все, что я могу сейчас глянуть на твою жизнь? Ведь года идут, и в твоей жизни все один полуфабрикат. Все мечты недоконченные, конспекты валяются, начатые дизайны, если тебя до этого допустилась судьба. Какие-то вещи, о которых ты мечтал. Ведь у всех у нас есть что-то. Я вам гарантию даю, родные мои, каждый из вас – это уникальная, потрясающая личность. Ты просто сам еще не открыл и не понял, кто ты. Я потрясающая личность. Аминь? Я всех потрясу. Трухану точно. Понимаете? И не надо говорить, ой, он такой гордый. Нет, не гордый. Я просто начал наслаждаться жизнью. И мне все равно, что там какая-то баба Феня сидит и говорит, а ты и так вот плохо робишь. Я вас дивлюсь по телевизору. Не дивись. Мне надоело, я не понял. Ты когда-нибудь видел такую наглость? Залезть на мой канал и еще на меня гнать. Я в шоке вообще. Соскочи! Как? Я вообще не понял. Ты можешь зайти в Бургер-Кинг и сказать: бургеры, пфу, я буррито хочу. Тебе скажут: ну, сори, гуляй, вон там буррито, видишь? Родные мои, нам надо вообще с вами понять, это жизнь моя, и я ее буду жить так, как я хочу. Ах ты, отож. Откровение такое есть, хохлядское, отож. Понимаете? Нам с вами эти вещи нужно усвоить. Это моя жизнь. Кто эта тетя Феня, которая там где-то, знаешь, вот я вот смотрю, и вы меня раздражаете. Знаешь, как вылечить это быстро? Не смотри. Вы понимаете, да? Это вам откровение, если вас доставать будут. Ты просто можешь дотянуться до кнопки ремоута и нажать off. Вы знаете, нам нужно с вами понять, что это наш стиль, это наши откровения. И никто сюда нос свой совать не имеет права. Сюда присоединяются те, которые получают те же откровения, встречаются с тем же Богом, хотят увидеть тот же огонь в своей жизни и войти на 100% в свою судьбу. Тебе нравится полуфабрикат? Сидеть на лавочке, как фаршированный перец. Сиди, мне все равно. Тебя фаршируют уже 40 лет, и ты: может, когда-нибудь приедет проповедник, и я вот высвобожусь. Но не высвободишься, пока ты сам это не поймешь и не захочешь двигаться. Я тебе еще скажу, и тебе еще не захотят понимать и принимать, и видеть не хотят. А мы тебя видеть не хотим, не смотреть. Самое главное, не потеряй в процессе себя и то, что тебе нравится. Иногда мы начинаем сильно, но потом, когда мы впрыгиваем в служение, мы начинаем слушать мнение, и мы даем этому мнению работать, ведь это же слово, и оно работает на нас. Кто-то мне сказал: мне твоя прическа не нравится, изменил. Кто-то мне сказал: мне нравится, как ты одеваешься, поменялся. Но мне нравится, как что ты кричишь. Ты начал тихонько говорить, и ты опять, и тебя опять сделали в то же самое, откуда ты сбежал. Потому что ты перестал быть самим собой и опять поддался манипуляции и контролю других людей. Я не хочу так жить. Хочешь, будь здесь, не хочешь. Уж в Америке церквей-то, Бог мой, много. Уж где-где. Тут столько туфелек инфузорий. Найди любую инфузорию, будь там. И распространяйся. Мы с вами должны понять, что есть места, где ты можешь состояться, есть места, где ты не сможешь в жизни никогда состояться. Что бы ты ни делал, что бы ты ни просил, как бы ты ни мечтал, тебе в жизни не дадут. О, родные мои, если мы с вами живем полуфабрикатной жизнью и вообще полуживые, вы знаете, что очень часто это не от нас зависит. Это зависит от окружения, с которым мы находимся. Сколько я видел, некоторые люди говорят: слушай, подходят до меня, говорят: у вас такая молодежь живая, у вас такие классные дэнсы, у вас, ой, мы, я не знаю, мы тоже вот вроде церковь хорошая, но что-то вот нет этого. Я говорю: а ваш пастор когда-нибудь давал полную свободу молодежи? Ну а как это? Надо же за паствой наблюдать. Я не понял, кто здесь пастух, он или я? Я не понял, кто управляет народом Божьим, я? Да я вижу вас раз в воскресенье, ну в четверг еще на час. Все остальное время это ваша жизнь личная, тайная. Кто ваш пастух, я? Некоторые так и подумали. И у них, знаете, сыщики, мафия братская. И все везде наблюдается. Все везде высекается, потому что он Бог. Он давным-давно сказал: я Бог. И ему, ну как, ему нужно ж ангелы-хранители. И вот он набрал кучу людей, которые вообще ничего в жизни не делали, кроме слежки, всякие доносы там на христиан. Родные мои, вы смеетесь? Я вырос в этом. Вы думаете, это смешно? Сейчас да. Кто вырос в этом маразме? Поднимите руку. Так вот, мы постановляем, что Иисус Христос спасет эту церковь. Аллилуйя. А как это? А вот так это. Иисус должен пасти церковь, потому что Он работает с твоим сердцем. Я просто канал, через который Он говорит. Я просто та личность, которая просто стою здесь, и я могу достичь только вот тут, еще чуть-чуть там, а там дальше, и те, кого вы касаетесь, вы что? Оно все становится больше. И вы знаете, и почему начинается все трескаться по швам? Потому что у того пастора, который возомнил о себе, что он Бог, и что он должен знать все, что в церкви происходит, голова начинает ехать. Крыша начинает потихонечку съезжать, потому что ты начинаешь узнавать обо всем. Я не хочу, честно вам сказать, знать все, что здесь происходит в этой церкви. Потому что мне плохо спать будет. Я знаю только то, что мне нужно знать, то, что Он мне дает. Потому что когда Он мне дает, я выхожу сюда и говорю, это то, что тебе нужно. А с тобой лично Бог будет работать сам. Я просто всех вас давно подарил Иисусу. Вы скажете, тебе, как тебе спится? У тебя, наверное, столько проблем. Никаких проблем нет. Я сижу с детьми, Спанч Баба смотрю по телеку. Со своим голым котом. И мне все нормально. И я потом говорю, Господь, что мне сказать твоим овцам? И Он мне говорит, вот, что ты должен говорить. Thank you, Jesus. Все. Кому надо помощь, я помолюсь. Но все остальное время, сори, я не хочу знать, что у тебя происходит. Потому что сегодня у тебя одно, завтра у тебя другое. Послезавтра ты покаялся и евангелистом стал. Представь, как тебе будет тяжело состояться, если у меня на тебя досье есть. Братья-сыщики доложили. Брат Михаил, сестра Вероника что-то сотворили. И вот теперь мы им не дадим жизни до конца их судьбы. О, Боже. Анема, я так рад, что я не полуживой. Анема, я просто хочу вам сказать, оживите. Вот ты хотел бы так сказать? Вот так и скажи. Ты хотел бы так спеть? Вот начни и петь. Тебе нравится такую постановку сделать, рассказать такой стих? Вот так и сделай. Тебе не нравится эта книга, не нравится эта книга? Возьми, сядь, потрать полгода, год и напиши свою. Кто я? Да ты! И я тебе помогу. Скажу, где типографии и так далее. Сделай в своей жизни что-то. Ну да, тебя ж Бог призвал. Меня Он точно так призвал, как и тебя. Я просто в один прекрасный момент понял. Если я за свою жизнь не возьмусь, никто за нее не возьмется. Иисус, я в твоих руках, но... Ты в своих руках. Почему сотни тысяч людей молятся, я в твоих руках, и всю жизнь умирают на лавочках? Они же в руках Божьих. Чего Богу сейчас, ну, очередь большая, что ли? Пока до тебя доберется. О. У тебя есть мечта, начни делать. Бог любит веру. До этого еще дойдем. Бог любит веру. Я знаю и видел, родные мои, инвалидов, коллег, которые живут на 100%. Кто видел таких, поднимите руку. Вот. Я видел хронику одной женщины, у которой нет вообще рук и никогда не было. Она родилась такая. И вот она своими ногами делает больше, чем ты своими руками и ногами. Рожает детей, переодевает, кормит, убирает дома, готовит пищу, ездит на работу. Печатает на компьютере. Это я видел, я вообще в шоке. Некоторые там, знаете, говорили, интересно. Я сидел, и я в шоке был. Я сидел, говорю, смотрите на эту женщину, которая имеет свою телепередачу, написала свои книги, у которой все в доме в порядке, муж в порядке, дети ее в порядке, и у нее нет вообще рук. У тебя все есть, и ты сидишь здесь, сюсюкаешься. Господь, я не знаю, что делать. Сделай что-нибудь со своей жизнью. У тебя руки есть? И мы смотрим на таких людей, знаете, и некоторым нам, так жалко их. А вы знаете, кого мне жалко? Тех, у кого руки есть и которые ничего не делают. Вот их мне точно жалко. Я сижу, говорю, смотрю, такая женщина достигла своего 100% потенциала. Другие давным-давно, понимаете, некоторые теряют руки и заканчивают жизнь самоубийством. Они говорят, какой смысл жить? Я тоже эту хронику видел. Когда людям отрезают какие-то части тела, и они просто не выживают. Они приезжают домой, глотают таблетки и уходят из жизни. Почему? Потому что они думают, что вся их жизнь это в руках. Ты думаешь, что у меня, родные мои, мы все с вами где-то инвалиды. Кто-то в сфере семьи инвалид. Кто-то в сфере работы, финансов инвалид. Кто-то в физическом теле инвалид. О, родные мои. Мы все с вами можем пожаловаться и сказать, как нам плохо, как нас не понимают, кому мы нужны на этом свете. Боже. Проблема заключается очень часто в тех, кто вокруг тебя. Тех, кто вокруг тебя. Родные мои, у всех у нас с вами есть люди, у всех, послушайте меня внимательно, есть люди, которые не желают, чтобы вы состоялись. У всех у нас есть люди, которые не дадут тебе достичь своего полного потенциала. У всех у нас есть люди, которые всегда тебе вовремя посоветуют. Ты скажешь, мудрость среди советующихся. Вот я вижу, сколько людей советуются и никогда в жизни ничего не достигают. Я один раз просто перестал советоваться. О, какую-то ошибку сделал. Сначала я думал, что я ошибку сделал. Мы со своей Светланой, с женой, мы отрезали все, всех. Мы сказали, или мечта, или вообще я не хочу жить без этой мечты и не хочу жить на этой земле. Или мы начнем жить на 100% в том, в чем мы мечтаем. Если я не могу проповедовать, как я хочу, зачем ты вообще за кафедрой стоишь? Если ты не можешь говорить, что ты хочешь, уйди с кафедры и начни делать то, к чему Бог тебя призвал. Ну так это ж радикально. Да вот так дела Божьи и делаются. Радикально. Почитай Библию. Вся Библия радикальна. Не вижу ничего нерадикального. Любая история, возьми, это радикал. Это из ряда вон выходящие ситуации. Что угодно. Сегодня про Даниила почитаем, еще про одну из ряда вон выходящую ситуацию. Ну тебе же сказали, не надо никакому Богу поклоняться, хоть форточку закрой. Но настырный. Вот и загудел в львиный ров. Шутка, естественно, да? А потом те, которые его посадили в львиный ров, сами туда сыграли. Смеется тот, кто стреляет последний. Amen. Люди, фараон не хотел отпустить Израиля только по одной причине. Они жили, родные мои, они жили. Amen. Они как бы жили. Это не жизнь, это была иллюзия жизни. Израиль не мог жить на 100%. Amen. Они не могли иметь детей, каких они хотели и сколько они хотели. Они не могли ничего в своей жизни делать. Им просто отделили сферу существования. Им просто отделили маленькую жизнь, маленькую деревню. Живите. И когда они захотели стать полноценными и войти в свое, так жить, как они хотят, вы знаете, что кто-то, кому-то это не понравилось? И за народ израильский нужно было сражаться, родные мои, до крови. Вы почитайте, сколько нужно было работать Моисею с фараоном, чтобы тот наконец-то отпустил. И то на полдороги опять погнался. Понимаете, это ты смотришь, родной, ты думаешь, что ты вот просто так послушал тему, и вот завтра ты войдешь в свой потенциал. Но сначала приходит мечта, идея. Amen. Сначала ты понимаешь, что ты должен быть в правильном обществе, которое поддержит тебя, когда ты начнешь делать какие-то радикальные вещи. Ведь одному в поле тяжело, я вам скажу. Нам было тяжело. Но, родные мои, мечта, которая в нас превысила обстоятельства, которые вокруг нас. Как я уже говорил, одну интересную историю. Не историю, а такой маленький случай. Один парень в своем дворе вырос со своими пацанами, там, знаете, и потом в один прекрасный момент Он пришел к своим друзьям и сказал: я хочу защитить диссертацию, хочу стать доктором, закончить институт. Они ха-ха-ха, они как начали смеяться с него, выпали просто в гогот. И вы знаете, что он сделал? Он поменял друзей, но не мечту. Мне нравятся такие люди, которые приходят в церковь и говорят: я хочу, чтобы было так, я хочу, чтобы было вот так, я хочу, чтобы было вот так. Все с него: ха-ха-ха-ха, меняй церковь. Если свою не можешь открыть, меняй церковь. Если не можешь ничего сделать, начни искать, начни молиться. Бог тебе покажет, где ты должен быть. Бог тебе покажет штат, в котором ты должен быть, и город, в котором ты должен быть. У кого из нас было такое чувство, родные, когда ты не можешь набрать полные легкие кислорода? Поднимите руку. Вот ты хочешь набрать и не можешь. У кого было такое? Ты... Помните, да, это чувство? И ты не знаешь, что делать. Ты бегаешь по дому, тебе нормально, дышать можно, но ты не можешь набрать полные легкие. Ты опускаешь окно, ты хочешь набрать, и не можешь набрать полные легкие. Родные, вот несколько лет у меня такое же самое было в духовном мире. Я куда ни приду, я не могу дышать. Я не могу, мой дух не может дышать. И я начинаю, говорю: Господь, ну до какой же степени? До какой же степени мы настолько глупы, что не понимаем, что есть в Библии? До какой степени мы будем смотреть на Библию и просто читать ее и говорить: это было у учеников, это было когда-то. Да зачем такая церковь нужна вообще, которая беспомощная? Родные мои, кому нужна беспомощный пастор, беспомощная церковь, беспомощная семья, вообще беспомощное служение, жизнь беспомощная? Кому это надо? Мне не надо. Я говорю: Господь, я хочу состояться. Мне Господь сразу сказал: тяжело тебе придется. Я говорю: Господь, ну зато тяжело, но зато я каждый день ложусь в кровать, зная, что у меня тысячи врагов и еще больше друзей. И я знаю, что я живой, потому что меня кто-то любит и кто-то ненавидит. Я живой. А я вот не знаю, что у меня в жизни. Я вот не знаю, любят меня, не любят. А только скажи, куда ты ходишь? У тебя сразу появится интересное общество. Многим, родные мои, многие мечтают быть здесь. Я знаю массу людей, которые мне звонят, имейлы бросают. Они мечтают, они давным-давно молились, чтобы такое услышать и увидеть. Чтобы кто-то вышел без крыши и все рассказал. И все. Ты тоже это можешь. Вы все это можете, вы все это знаете. Все, что я вам говорю, это не откровение, это просто жизнь. Правда, жизнь, истина. Как он такое может говорить? Да не только могу, буду. Буду говорить до тех пор, пока что-то изменится. Новая сплетня пошла там. Мне вчера сообщили. Сказали, что... Да, Шаповалов, у него миссия разрушить все церкви. Я говорю: слушайте, они мне откровения дают каждый день. Сами. Я говорю: классно. Будем молиться и об этом. Внесите в молитвенный список. Им никто не говорил. Никто ничего не разрушает. Вы сами здесь будете. Родные мои, потому что все, не имеющее силы огня, оно ветшает. Как мы можем жить в самой прогрессивной стране и в самом религиозном обществе? Объясните мне. Я не знаю. Мы с вами должны научиться говорить правду. Вы знаете, что говорить правду будет тебе стоить много? Я знаю, сколько мне стоит говорить правду. Я знаю, сколько я теряю, я знаю, сколько я приобретаю, говоря правду. Да, у меня свой стиль говорения правды. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Ну, ничего с собой не могу поделать. Какой есть, такой есть. В игры играть не собираюсь. И мы живем с вами, и кто-то контролирует нашей жизнью. И обязательно, когда ты начнешь что-то делать, кто-то тебе придет и скажет: ну, ты понимаешь. Мне в самом начале моего христианского хождения сказали: мы были в пробуждении. Подходит один диакон, и он говорит: мы были в пробуждении. Он говорит: я знаю, что такое движение Духа Святого. Он говорит: я знаю, что такое видеть исцеление, крещение Духом Святым. Он говорит: я знаю, что такое видеть освобождение от демонической зависимости. Но он мне говорит: я просто умоляю тебя и прошу, чтобы твоя жизнь не превратилась как в мою. Говорит, против тебя выйдут бесы, люди, против тебя выйдет все. И они тебя уничтожат. И подошел ко мне этот пастор, вернее, диакон, который знает все это. И он говорит, я тебя просто прошу сейчас, остановись. Я сижу и говорю, ах ты дьявол, внутри, знаешь? Тогда я еще не имел наглости это сказать. Времена меняются. Мне тогда было 18 лет. Знаете, это было давно уже, много лет назад. 14-15 лет назад. И я тогда не имел, знаете, такой смелости сказать это все в глаза. Я послушал, я внутри такой сижу, говорю, вот дьявол покупает, а? Говорю, как можно променять жизнь на то, что ты мне говоришь? Остановись, успокойся. Родные мои, я лучше проживу короткую жизнь, но сильную. Amen? Чем длинную, но бестолковую. И ты не знаешь, что вспомнить. Родные мои, хотите узнать, как живет человек? Посмотрите его фотоальбом. Знаете, мне некоторые нравятся люди, к которым приходишь в гости. Они выкладывают фотоальбомы и потом говорят, ну, у меня есть несколько фотоальбомов. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну, у меня есть один фотоальбом как бы до рождения свыше и другой после рождения свыше. Он говорит, какой ты хочешь посмотреть? Я говорю, оба. Ну, тот, который до рождения свыше, точно хочу посмотреть. И вы знаете, я смотрю на людей, которые полны жизни. Люди, которые полны счастья с папиросой и с банкой пива на мотоцикле. Он счастливый до беспредела. Смотрю другой альбом. Сдох. Все. Я понимаю, что, ну, некоторые скажут, ну все, Шаповалов, теперь покупаем банки пива, садимся на моцик и курим сигареты. Но я говорю о том, что раньше он жил. Жил плохо, жил грешно, но он жил, он наслаждался. У него там всякие кадры, о которых я не хочу вспоминать даже, что там я видел в тех фотоальбомах. Понимаете? Но они мне доверяли, они знали, что я, ну, как бы не осужу. И потом смотрю, другая жизнь. Год, два, три. Смотришь, и ты смотришь, человек исчез, его стерли. Он пришел в церкву. И теперь этой личности нету. И он еще ходит, я так рад быть в Господе. Врешь. Не рад ты быть в Господе. Ты брехло. Я видел, где ты был рад. Я по фоткам вижу. Я говорю, родные мои, что? Ведь Бог же, Он хочет, чтобы ты был счастлив. Там Он жил на 100, а там и на 30 не вытягивает. Смотришь такая, и ты, зная этого человека, зная его личность, каким он был открытым, каким он был сильным, потенциальным, каким он был счастливым там, и вокруг него всегда собирались люди, всегда любили, все были с ним. Да, у них были неправильное общество, но он жил. Когда ты смотришь жизнь после рождения свыше, ты думаешь вообще, слушай, что с ним произошло? Ведь Бог же сказал, тебе лучше быть кем? Или холодным, или горячим. А в оригинале написано, как ты тепл, я изблюю тебя из уст моих. Выплюну, отрыгну. Бог ненавидит. И все, что мы с вами наблюдаем, вот вокруг нас, это все тепленькое, не имеющее жизни. Так вот, родные мои, Бог с холодными намного быстрее дружится, чем с христианами в церкви тепленькими. Родные мои, мне нравится Павел, который, будучи гонителем и той личностью, которой уничтожал церковь, он, когда покаялся, не переполовинился. Amen. Он начал делать то же самое, только против тех, на которых он раньше работал. И мне так нравятся многие из вас, которые вышедшие оттуда. Amen. Они начинают работать. Они начинают быть теми же самыми. Он раньше всех подсаживал на крек и на торчало. Теперь он всех начинает тянуть на энкаунтер, в церковь, на домашние группы, на селебрейшн. Он их начинает работать, молиться за них, приезжать к ним. Человек не умер, человек живет. Приду в церковь, посмотрю, ну что нам пастор еще новенького скажет? Не знаю, что уже говорить. Хочу просто сказать тебе, оживи. Оживи! В церкви оживи! И когда я был в мире, когда я пришел в церковь, то же самое со мной было. Я немножко вижу вот это отражение в Павле. Да, через меня до сих пор еще просачивается улица. Но это я ни в коем случае не хочу потерять. Потому что это и есть арсенал мой. Это есть тот, кто есть я. Если я потеряю это, я просто продал себя. И как многие из нас просто продают себя. Твоя радость, жизнь, желание свободы, желание успеха, оно должно остаться в тебе. С тебя должен уйти просто грех. Аминь. Все остальное, как в Павле, тебе должно остаться. То же рвение, та же ревность, то же преследование. Раньше он преследовал христиан, теперь он преследует неверующих, чтобы рассказать о Христе. Амин. В Павле не изменилось ничего, когда он упал с лошади, кроме того, как он просто отрекся от грязи и принял Иисуса Христа в свое сердце. Все, больше ничего с Павла не ушло. И мы смотрим, он даже переименовал себя с Савла на Павел. Почему? Потому что он стал абсолютно другой личностью. Он начал теперь работать на Христа. Он даже взял новое имя. И мы с вами говорим даже на энкаунтере, встреча с Богом, переименует тебя только Бог. Когда пришел, знаете, переименуй себя как хочешь, но Бог почему-то переименовал учеников в Библии. Помните, да? Он этому говорил, ты камень, ты, знаете, и он интересные вещи делал. Только Бог переименует. Почему? Потому что Он видит твое измененное сердце. Ты теперь другая личность. Но самое интересное, родные мои, и самое важное, не потеряйте себя, когда вы приходите к Богу. Амин. Не потеряйте свой потенциал. Тебе нравится валить рог. Ну, вали его для Иисуса Христа. Тебе нравится, ты раньше в диско-барах каких-то там полупьяном состоянии там выделывался там, знаете, в кругу. Слушай, да танцуй для Иисуса Христа, сделай свою команду танцевальную, прославляй Бога этим. А можно? Надо. Все дышащее да славит Бога. Не говоря уже о танцорах. Родные мои, вот что я теперь буду у церкви делать? Знаете, вот приходит, тут же только три служения. Рассказывая стихи, петь и проповедовать. А я ничего не могу делать. Что мне делать? Учи стихи, чьи-то. И ты не знаешь, что это все? Родные мои, церковь должна охватывать все и всех. Амин. Родные мои, мы с вами будем делать то, что никто еще не делал в жизни своей. Мы будем с вами идти туда, куда еще никто никогда в жизни не шел. Мы будем мечтать, делать, достигать того, чего даже никто и не мыслил в церкви иметь. Мы это будем иметь. Почему? Потому что церковь – это место, где каждый может состояться. Амин. Это моя мечта. Я же не виноват, что мне Бог дал слово. Если мне Бог дал танцевать, я бы тут сейчас танцевал бы так, чтобы все каялись. Серьезно. Мощно бы танцевал. Серьезно говорю. Я бы выдавал все в этом танце. Слушай, научись жить на все 100. А разве это надо? Надо. Сделай что-нибудь. Что-нибудь придумай. Мы дадим место, да? Мы что-то сделаем, чтобы увидеть тебя, раскрытый твой потенциал. Разные. Ты скажешь, такого еще не делают, что я делаю. Вот ты первый начнешь. Родные мои, нет предела тому, что Бог хочет делать через тебя. И как каются люди. Я видел людей, которые были раньше банда, которые ездили на Харлеях. Видели, да? Теперь они Angels for Christ. На тех же Харлеях. Ездят, Библии раздают и о Христе говорят. Бог не хочет лишить тебя твоего мотоцикла. Он просто хочет лишить тебя твоего глупого, может быть, недалекого, непосвященного разума. Вычистить твои мирские мозги, вычистить тебя грех, но оставить тебя таким же. Мне он не нравится. Он весь в татуировках. А что будет, когда сюда зайдет какой-то головорез здоровый, который в двери вмещаться не будет? Лысый везде, татуировки везде. И он будет прославлять Иисуса Христа. Что ты будешь делать тогда? А скоро такие появятся. Я всех жду, я всех принимаю, панков, там всякие там вот эти штуки, мне вообще все равно, я всех люблю, это душа, и она нуждается в Христе, а религия не может такого принять, вы понимаете, для таких людей нет места в церкви, да вообще в наших церквях для мира места нет. Не понял. Это ж правда. Скажите аминь. О, дома нахожусь вроде. В наших церквях для мира места нет. Как перестанешь быть мирским, так приходи. Сиди, я сам открою. Мы с вами должны понять, церковь – это и место, где весь сброд, весь хлам должен приходить. И ты его должен очищать и приводить к Христу. Закатать рукава и сказать, мне все равно. Воняет он, приползан, в татуировках он, с петухом, без петуха. Мне все равно. Он нужен Христу, значит, он нужен мне. И значит, для него будет место в моей церкви. У нас будет группа домашняя петухов. Все будут панки там, все будут там собираться и будут металл слушать для Иисуса Христа. Мы скажем аминь, ребят. Пусть вас Бог благословит. Знаете, почему они мне нужны? Знаете, почему они мне нужны? Потому что они будут приводить таких же. Мы с вами должны понять, что касаясь всех сфер жизни, мы касаемся все сферы существования людей, где они существуют. И когда церковь сосредоточилась только на определенной группе людей, которые одинаково выглядят, одинаково ходят, одинаково поют, с одного магазина скупляются, конечно, мы много не достигнем. Конечно, мы потеряем нашу молодежь. Конечно, мы потеряли наше поколение. Родные мои, церковь, она должна быть мудра, как змей. Amen? И проста, как голубь. Вот вам кажется, он такой простой, такой, ну проще нет. А вы знаете, что я мудрый? Я вам сейчас мудрость говорю. Потому что мы с вами должны приобретать людей. Ну я же не тупой, правда? Значит, другая сторона, ну чудо. Ты себя так хвалишь. Никто не хвалит. Родные мои, это шутки. Но я вам просто говорю, родные, любимые, пожалуйста, начните жить на все 100. Я мечтаю видеть людей, которые состоялись в своем потенциале, которые пришли сюда, они сказали, пастор, у меня вот это. И вы знаете, зачастую мне иногда такое говорят, что мои нерелигиозные мозги скрипеть начинают. Что люди хотят и что они мечтают в церкви увидеть. Я говорю, аминь. Я говорю, мы будем ждать. Но, родные мои, когда запрещается, знаете, молодежь, сколько молодежи, которая исповедовалась мне за вот эти годы, знаете, и я уверен, служителям тоже, как только молодежь, приходит ребята, они говорят, пастор, или диакон, или там брат, мы хотим здесь организовать танцевальную группу, и мы хотим на молодежном потанцевать. Шо? Танцы, пляски, цел дьявол. Ну, кто такое слышал? Поднимите руку. Мы же все слышали. И все. Они, а от дьявола? Ну, мы пойдем тогда дьяволу и служить. И ты смотришь, вся эта компания служит сатане. Приходят опять молодежь и говорит, пастор, мы хотим сделать концерт молодежный. Мы хотим поставить светомузыку, мы хотим сделать концерт, мы хотим просто попрыгать для Христа. Окей, делайте. Потом смотришь на концерте, соглядатый. Все записали на видео. Телефончик позвонили. Глянь, в каком аду твои дети сейчас находятся. Дошло это до пастора. И пастор эту будку закрыл. И все. А что молодежи делать? Она свернула манатки и к нам пришла. Потому что здесь можно для Христа танцевать. Амин. И нужно для Христа танцевать. Потому что нам нужно спасать всех. О, Иисус. Я заметил одну вещь, стимулирующую нас всех с вами к жизни. Знаете, как она называется? Быть на грани смерти. О, как мы с вами оживаем. О, сколько я видел людей оживших, когда они вот с аварии вышли живыми. Все, он лежит в госпитале, там зашили, пару стычек наложили. Ему доктор говорит, а тебя один Бог спас. Неверующий доктор говорит. И он говорит, все, Господь, я прихожу, я начинаю жить. А что ты до этого делал? Знаете, и ты смотришь на таких людей, ну вы знаете, что обычно, ну ненадолго хватает. Заживает шрам, пару свидетельств, пару каких-то движений было христианских сделано. И ты смотришь, потом опять все уходит в небытие. Но я заметил, что нас к жизни с вами стимулируют, родные мои, я хочу, чтобы, ну, до этого не дошло в вашей жизни. Я вам скажу, как стимулировать свою жизнь, как стимулировать свою судьбу. И вы знаете, почему Давид умел жить на все сто? Почему Иосиф умел жить на все сто? Почему мы читаем с вами про Даниила, про Сидраха, Месаха, Авдинага? Почему они умели жить на все сто? Знаете почему? Потому что их жизнь всегда была на грани смерти. Вы знаете, я знаю, что такое быть при смерти, я знаю, что такое умирать. Я видел, как я умирал, когда мне было где-то 7, где-то 6-7 лет. Я помню, когда меня ударило 220 елкой. Маленький мальчик пришел, гирлянды, за гирлянды взялся, ручки погреть захотел. Ну, меня и погрело, надолго погрело. И я уже умирал, и когда я падал, я выдернул елку. И я когда падал, я чувствовал, что уже до пояса с моих ног был холод. Я был парализован уже до пояса. И кто был при смерти, вы знаете этот момент, вот этот момент, когда ты знаешь, что... То есть это нет вопросов, это в доли секунды все в твоей голове. Родные мои, я знаю это в детстве, я это помню, пережил в детстве. И я тогда еще понял, что почему-то дьявол меня ненавидит. Почему-то сатане... Вы знаете, я вам честно скажу, некоторые люди говорят, как ты дошел до этого призвания? Меня сам сатана натолкнул на это. Потому что, преследуя и атакуя мою жизнь, он всегда гнал меня быть в присутствии Божьем. Потому что, когда я здесь при смерти, там чуть не умер, там у меня какая-то вещь, я всегда бежал к Богу. И там я понял, кто я. То есть, сатана мне помог состояться. Я вам серьезно говорю, это смешно выглядит, смешно слушается, но так оно и есть. Он просто гонял меня и загнал меня в правильные ворота, и все. Я отдал свою жизнь Богу, и все остальное вы уже знаете. И, знаете, наворачивается такой вопрос. Как ожить? Как сделать что-то? Родные мои, я еще раз и еще раз повторю и буду это повторять. Радикальный шаг веры. Я смотрел недавно передачу про людей, которые делали... смертельные трюки. Знаете, на мотоциклах прыгали, с парашютов, в пропасть прыгают и открывают парашют. То есть, и ты смотришь, и ему всегда говорят, слушай, ты умереть хочешь? Он говорит, нет, я не хочу умереть. Но он говорит, но в этот момент прыжка я ощущаю всю полноту моей жизни. Он говорит, я не знаю, и этот стоит этот пацан сзади с парашютом, который прыгал с этого, знаете, с небоскреба, с огромного здания. И он давал такое коротенькое интервью. Он говорит, в этот момент я только понимаю, что я живу. Он говорит, мне тяжело вам объяснить, потому что вы, он в камеру говорит, вы не знаете, что такое жизнь. И он опять с парашютом прыгнул. Открыл свой парашют. И некоторые люди говорят, так ты можешь умереть, спрыгнуть с этого. Он говорит, мне абсолютно все равно. Говорит, но я, говорит, не могу так больше жить. Одного, я смотрел одного известного человека, который делал в своей жизни трюки, серьезнейшие трюки. Ему у него просто был вопрос, как ты дошел до этого? Как ты дошел до этого? Он говорит, в один прекрасный момент, когда мне было 40 лет, он говорит, я сидел около дивана. Я был очень большой по себе, очень толстый, он говорит, такой безобразный. Я сидел на огромном кресле, говорит, с пультом в руке, и говорит, я ел чипсы. И он говорит, и я смотрел эти передачи и просто смеялся с этих людей. До тех пор, говорит, пока я не услышал одну фразу одного человека. Он говорит, этот человек просто говорил о том же, что я говорил. Он говорит, вы, которые смотрите, вы не поймете никогда нас. Потому что мы живем для этого. Да, они живут неправильно, там прыгнуть с мотоцикла. Но он говорит, я чувствую жизнь. Я чувствую, когда я делаю какой-то огромный риск в своей жизни, и я оживаю. И он говорит, с этого момента я бросил чипсы, бросил ремоут. Я пошел, похудел, и у меня была мечта заняться вот этим делом, прыгать с парашютом. И он говорит, я это делал, И говорит, и потом я начал жить. И он говорит, я теперь знаю, говорит, я никогда в жизни не вернусь к той старой жизни, в которой я жил. Я теперь понял, что такое жить. И говорит, пусть я лучше проживу еще 2 года, но вот так, чем, говорит, всю жизнь, так, как я жил раньше. Родные мои, это очень серьезно относится к нашему христианству. Знаете как? Потому что мы сидим, мы не живем. Мы просто существуем. Мы просто, все зависит от тебя. Ты в церкви пришел, ты получил слово. Что будет начинаться в твоей жизни с понедельника? Что в твоей жизни может происходить такое, что люди глянули и сказали «Вау!»? Что в твоей жизни может произойти, и люди сказать «Вот это дает!» Слушай, что она себе позволяет? Слушай, можешь ты своей судьбой вызвать чью-то реакцию? Можешь ли ты своей жизнью ожить настолько, что ты других будешь оживлять своей жизнью? Можешь ты загореться настолько, что другие, смотря на тебя, будут говорить, я тоже так жить хочу. Я хочу так жить. Я хочу так существовать. Я хочу тебе это говорить. Я хочу, чтобы ты перестал жить и быть полуфабрикатом, которого создала религия. Ведь многие из вас, сидящие здесь, смотрящие меня, слушающие меня. Ведь когда вы были в мире, вы были полны энергии, полны огромных, полны мечты, полны желаний, каких-то достижений чего-то огромного. Что тебя убило? Ты скажешь, приход в церковь. Но я скажу, это религия тебя остановила, но не Бог. Бог тебя не останавливает. Бог не останавливает тебя от достижения твоей мечты. Люди говорят, а как можно вот рок-звезды, там, фу, это не от Бога. Вот как может быть христиан вот рок-звездой? Да просто. Он за один концерт и за один свой альбом, он достигает больше душ, чем евангелист за всю свою жизнь. Вы слышите меня? Поэтому Бог и хочет иметь в той сфере своих людей. Поэтому Бог и хочет иметь во всех сферах своих людей. Космонавт так космонавт для Иисуса Христа. Мне вообще все равно. Там что-нибудь напишешь на груди, тебя увидят и покаются. Одним и вообще нам нужно эти вещи понять. Вы знаете, я чувствую себя живым только вот здесь, родные мои. Для меня каждое служение, каждый выход сюда, каждая тема, которую я говорю, знаете, это для меня как прыжок с парашюта. Я не могу дождаться, когда я опять прыгну. Меня, знаете, я наслаждаюсь не только самим процессом, я наслаждаюсь тем, что это слово будет делать, когда я его закончу говорить. Я наслаждаюсь тем, когда этот диск или это слово попало куда-то, на деревню к дедушке, и там пробуждение пошло. И я просто удивляюсь этим вещам, как Бог может использовать это. И я просто наслаждаюсь, родные мои, я просто наслаждаюсь, делая это. Скажи мне, что в твоей жизни, и мы уже недавно тему говорили, прослушайте, ты как достичь своей мечты, зайти в свой полный потенциал, знаете, что ты делаешь в жизни сейчас, что приносит тебе огромное удовольствие? Я имею в виду, родные мои, когда я здесь на сцене, я вам честно скажу, это, наверное, удовольствие, но я, наверное, могу приравнить только как вот к сексу с женой. Скажите, классно. Ну, я не понял, а что в религиозной церкви? Скажите, секс классно. Иман, во, особенно мужики, вы что, я как будто не дома. Секс это круто. Это то, что Бог сделал. Вот что он говорит, я ничего не говорю, не естественно. Я все естественно говорю. Секс это классно, секс это приятно, секс это вообще, это то, о чем ты думаешь всегда. Ну, почти. Иногда отвлекаешься. Понимаешь? Но, родные мои, я могу приравнить вот эту вещь, которую я делаю. Я понимаю, я получаю практически то же самое удовольствие. Оно, конечно, немножко по-другому, но по удовольствию я имею в виду. Что, ну, заканчивать не хочется. Amen. Ну, что вы улыбаетесь? Все нормально. И ты хочешь продолжать и продолжать. Ты хочешь проповедовать. Amen, а? Да, я знаю, что сейчас, если в тебе есть чуть-чуть религии, тебе плохо будет, я сразу говорю. Вот это индикатор. Когда ты попадаешь сюда, это индикатор проверить, тебя глючить начинает, значит, тебе свобода надо, брат. Свобода. Да, приезжай, мы помолимся. Тебе тоже секс будет нравиться. И вот последнее, давайте прочитаем это место, одно место. К Римлянам 1 глава, 17 стих. К Римлянам 1 глава, 17 стих, смотрите. Как ожить, родные мои? Риск. Риск в жизни. Брал ли ты риск в своей жизни? Хочешь ли ты взять риск в своей жизни? Ты скажешь, это опасно. Это я могу провалить. Родные мои, конечно, всякий, кто рискует, у него есть только два шанса. Или состояться, или провалиться. Родные мои, но когда я с Богом, я знаю, после всех моих провалов я все равно состоюсь. Я знаю, что после всех моих, после всей моей полуфабрикатной жизни я лучше скажу, родные мои, одну проповедь. Дайте мне одну тему, и я изменю все вокруг. Потому что я скажу ее на 100%. Я выдам все, что я знаю. Я выдам все, как будто это моя последняя тема. Почему? Потому что в этом я получаю наслаждение и удовольствие. Что приносит тебе удовольствие? Что приносит тебе огромное наслаждение? Подумай, можешь ли ты это делать для Бога? Не бойся брать риск. Я закончу с этим, я закончу вот с этим местом. К Римлянам 1 глава, 17 стих. Давайте мы прочитаем этот стих. В нем открывается правда Божья. От веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Вы знаете, что вот эта тема, вот эта маленькая тема, праведный верою жив будет. Мы знаем, читаем, но не понимаем. Родные мои, вы знаете, что мы оживаем только, когда мы живем верой. Вы слышите? А что есть вера? Вера – это есть риск, ненормальный, сумасшедший, сверхъестественный риск. Я начинаю делать что-то в своей жизни, что у кого-то он не вмещается в голову. Но для меня это наслаждение, и в этом я чувствую удовольствие. Ты хочешь делать, родные мои, просто задумайся. Я просто хочу, я мечтаю, чтобы в этой церкви большинство из вас состоялось и вошли в свое призвание. Я не просто так здесь распинаюсь, потею, кричу. Я хочу, чтобы вы поняли, что жить на 100% для этого Бог создал тебя. Представляете, как ему прискорбно, когда он дал тебе всю полноту, всю жизнь, и ты замкнул ее на ключ. Тебе подарили машину, самую красивую, самую последнюю модель Mercedes, BMW или что-то еще покруче, Bentley там, например. И ты говоришь, какая хорошая машина. Ты загнал ее в гараж и замкнул. И иногда только садись в нее, радио слушаешь. Но я знаю, что у нас, русских, такого не бывает. Этот Bentley будет мозолить глаза всем. Ты будешь во всех церквях в гости ездить. Во всех церквях подвозить всех будешь. Почему? Ты будешь реализовывать эту машину на все 100. Amen. То же самое, когда Бог подарил тебе жизнь. Ты должен ее реализовать на все 100 и состояться в своей жизни. И запомни это место на всю свою жизнь. Праведный, жив. Только верой. Жить на 100% ты можешь только верой, только брать риск. Если ты никогда в своей жизни не брал риск, ты никогда, родной мой, послушайте меня, не жил. Ты скажешь, я тебя не понимаю. Да вот поймешь ты меня только тогда, когда ты прыгнешь и сделаешь этот шаг с парашютом с этой скалы. Вот тогда ты поймешь, что такое жить, что такое переживать и что такое правильно приземлиться. Эйма, давайте мы встанем. Вы взяли...